Глава вторая. За нашим замком установили наблюдение. Всех интересующихся наши тайные посты вычислили. Многое случилось за эти пару дней. Мама в академии. Под прикрытием наших ребят по городу передвигается. Ты и вовсе тут засел, занятия пропускаешь, говорит Стани. Наша разведка докладывает, что в замках наших противников суета началась, народ прибывает. Явно готовят силовую акцию. Но что интересно, они походу пришли к тому же выводу, что и мы. Напасть на замок, где мы поселились, они хотят. Знаешь как? Как? Переспрашиваю я у Стани. Через подземелье. Хмыкает как-то уж слишком довольно побратим. Тоже через подземелье хотят к нам пробраться. Наши паучки вскрытия засекли их разведку, которая дошла до подземелья до того места, где есть выход в наш замок. И у меня сложился уже в голове план, как укокошить их всех там, а потом замки их захватить при ответном визите и всю верхушку кланов порешить. И с помощью чего? Уточняю я. Хорошо забытого старого фокуса? Сон, кивает побратим. Он нас не раз уже выручал. А тут в стесненных условиях подземелья это заклинание вообще отлично действовать будет. Я с бабушкой уже об этом поговорил. Она готова попробовать его усовершенствовать, чтобы оно пробивало все ментальные щиты. Все. А мы как от него будем защищаться, ты подумал? Наши люди... Сам же головой качаю, вспоминая тот момент, когда мы с братом, старшим родственником, докладывали о том, что в академии со мной произошло после того, как мама куда-то по своим делам уехала из академии. Я никогда теперь не забуду того, что видел, а именно как умеют впадать в бешенство две архимагини разом. Благо, что дома вокруг них были только родные, а то бы точно городу досталось сильно. А так... Посидели, изображая из себя сидячих статуй, внутренне кипя. А вот когда брат предложил тот план, который придумал Улос, на него, естественно, не ссылаясь, потому что мои родные женщины пока что о нем не в курсе, то резко как-то остыли, вдумчиво разбирая все плюсы и минусы предложенного варианта. Как свести счеты с кланами обидчиков? Вносили в него свои предложения и поправки. Позвали и Нина, и всех остальных девочек. И вот тогда был настоящий мозговой штурм. Даже главы тифлингов были. Единственно, до пауков потом весь план довели. Увы, но их пока что не очень дневной свет переносит, а вот его отпрыски. Все будет зависеть от того, сколь много народа они в подземелье для нападения на нас с собой возьмут. Говорю я. Примерно по прикидкам, 1500 от силы, 2. Отвечает Улос. Еще по паре сотен бойцов будут их замки охранять. Ну, это выводы из тех разведданных, что каждый час к нам от наших ребят поступают. И что-то мне говорит о том, что никакого, увы, тренировочного штурма у нас не будет. Время идет на часы. Можно ожидать нападения уже сегодня в ночь. Так что... Помолчали, переглядываясь с побратимом. И самое интересное, официально все шито-крыто, а поединки не вспоминает никто из проигравших. К маме твоей с претензиями или заявлениями не обращаются, к бабуле тем более. Они решили нас просто вырезать. И уж точно человеколюбием страдать не собираются, добавляет Улос. Помолчали. Мама что думает по поводу возможной стычки? Спрашивает Стани. Очень хочет поучаствовать, но как? В условиях подземелья огненная магия противопоказана. А вот Жизнюк в ранге архимагини может нам сильно помочь, говорю я. И что по счетам от заклинания сна для наших ребят, уточняю я. Бабуля сказала, что завтра все будет. Пара тысяч. На пару тысяч простых магических щитов для бойцов мы можем точно рассчитывать. Докладывает братец. Ну, тогда так, предполагаю я. Места засад определены? Да, кивает братец. Придется там нашим бойцам время коротать, и сколько для этого потребуется ждать, мы знать не можем. Ход за нашим противником. Тоже считаю, что делать упреждающий удар слишком опасно. А вот накрыть всех в подземелье может получиться. Да и просто все. Просто ничего не бывает. Не соглашаюсь я с ним. А я докажу, заводится брательник. Скрытие ребята следят за подземельями, где выход из подвалов есть. Из их дворцов. Как только придет сигнал от них, тут же у самого выхода из подземелья нашего замка наши пауки под руководством Ииха устанавливают паутины. А ее даже огнем не прожечь. Ну и где длинный ход идет без ответвлений? Когда уже отряды противника в нашу сторону пройдут, второй отряд пауков закупоривает дырку, опять же паутиной. Мы же с тобой уже у дверей выхода из подземелий в наш замок встречаем уродов. Я направленно бью по ним сном. Кого заклинание не возьмет, добиваем всеми возможными способами. Но считаю, они подстрахуются. Будет два направления удара. И через стены тоже. Там уже непрошенных гостей будут ждать наши люди, гвардейцы герцогов Тиру. Отряды тифлингов будут в засаде сидеть в подземелье. Пропускают, не реагируя на противника, всех, кто пойдет на захват нашего замка. Как западня за ними захлопнется, то все. Моя Нина ведет свою гвардию стилом на захват городских поместий и враждебных кланов. Думаю, нас там никто особо ждать не будет. А я предполагаю, говорю я, чтобы ты в это время с Нина был. А кто тогда усыпит направляющихся на захват нашего замка врагов? Не понимает моих резонов Стани. Ты же? Но уже нанесешь удар по ним с тыла. Будешь мочить их направленными ударами. Такой подлянки они уж точно ожидать не будут. Усмехаюсь я. А затем я тут останусь разгребаться с возможной атакой со стороны города и улиц. Ну и подземелье с первым отрядом пауков чистить будем от всякой швали. А вы уже в гости пойдете к тем, кто нам своих незваных гостей отправил. А мама где будет? Уточняет побратим местонахождение в наших боевых порядках нашей родительницы. «Сами пускай выбирают для себя участок, или обороны, или нападения», — говорю я. «Но Нина с тобой». «Все, мне все нравится. Я побежал тогда заниматься организацией подготовки к обороне и нападению. Ты же в академию». «С чего бы это?» — удивляюсь я такому предложению со стороны брата. Я тоже хочу в этом бою поучаствовать. «Мало чего ты хочешь», — говорит Стани. «Нужно делать то, что надо. А то тут как сыч закроешься. Они и поймут, что мы ожидаем от них удара. А?» «А это хорошая мысль», — говорит Улос. «Хотя мне бы тоже хотелось быть в гуще событий». Я морщусь. Как же не хочется, хотя брат прав. «Может, возьмешь с собой кого-нибудь?» — предлагает он. «И вообще, забирай Азель и вместе с ней в академии ночуйте, словно ничего не подозреваете. У вас самая опасная роль. Вы же практически будете без охраны и защиты. Только на свои силы рассчитывать будете», — говорит брат. «Тогда без Азель», — принимаю я решение. «Все, с утра ухожу на занятия», — соглашаюсь я с доводами брата. Сам, как всегда. «Нападут ведь», — говорит Улос. «А ты мне на что?» — говорю я. «Нет, они, думаю, хотят тоньше сделать. Сначала выбить из-под меня опору, которую дает мне зарождающийся клан. А уже потом вдумчиво прикончить уже меня, когда мне поддержки не от кого будет ждать. И все». «Что-то в этом есть», — кивает задумчивым видом Улос. «Эх, жаль, никого нет из стариков наших. И дедушка Чум с Ираклием и его сопровождающими до сих пор из султаната не вернулись. И его побратим, дед Хасан, все еще в гостях у Николаса находится. Все разгадывают загадки мироздания», — говорю я. «Как разгадают, так и приедут», — отвечает Улос. «И Стани командует». «А теперь давайте-ка за работу. До утра многое нужно успеть подготовить до встречи незваных гостей». Сижу на занятиях, весь как на иголках. Мама ведет лекцию. Ну как она себя так спокойно может вести? Улыбается, смеется, всем показывает, какое у нее сегодня хорошее настроение. Нападение, которое мы ждали с ночи на наш замок, так и не случилось. По докладу нашей разведки, отряды все продолжают пребывать в замке глав кланов, с которыми мы в контрах, после моего поединка с их наследниками. Меня мои сокурсники стараются не дергать, хотя по всей академии уже разошлась весть, что, во-первых, я и стане наследники герцогства Тиру, и, во-вторых, что в поединке я убил троих студентов выпускного курса, которые, по слухам, как-то оскорбили мою маму. Добрался до академии на удивление спокойно, за мной даже никто не следил. Улос в этом меня уверяет. Но отношение ко мне в академии сильно изменилось. Нет этих постоянных улыбочек, насмешек, которые позволяли себе девчонки в отношении меня. Сейчас тактично так все стараются общаться. Да и Улос сказал, что уже ставки на меня принимают, когда меня кланы, мной убитых противников на недавнем поединке, порешат. И сколько я смогу еще прожить целым и невредимым? Вот так вот, прямо нагло. За моей спиной обсуждают этот момент. Понятно, что все уверены, что тот же клан пиратов герцога Сотос все сделает для того, чтобы меня достать. Впрочем, как и моих родных. Возможно, что даже на мою родительницу замахнутся. А я-то знаю точно, что все так и есть, как и говорят. Первое нападение мы сегодня ждали. Но, как понял, время нанесения удара по нам наши противники решили оттянуть и получше к нему подготовиться. Что сказать, правильное решение. Да и нам дали время подтянуть организационные вопросы нашей обороны замка. Засады, опять же, нужно устроить и магически их прикрыть. Мама заканчивает лекцию. Все встают. Учебный день закончен. Я завидую маме, она сейчас отсюда уйдет. А вот я останусь, буду делать вид, что ничего не происходит, и все как и прежде, как было до этой злополучной дуэли. Провожаю маму до административного здания академии. Она на прощание мне волосы рукой взлохматила и говорит. «Если завтра на занятиях с утра не появлюсь, а у меня первый лекция на третьем курсе, значит началось. И не надо метаться. Сидишь тут, как ни в чем не бывало». Да и к утру, думаю, все уже решится, если они уже сегодня в ночь решатся напасть. Говорит она. Ждем. И ты тоже будь осторожней. Могут и напасть, говорю я, волнуюсь. В городе средь бела дня? Нет. Они не такие дурни. Государь только этого от них и ждет. Под нож потом все кланы прикажет пустить, говорит уверенно мама. Так они не ошибутся. А вот ночью, как воры и убийцы, это пожалуйста. Но к этому времени я уже буду дома. А у вас дома. Отдыхай. Иду, понурив голову. Устал, особенно эмоционально. «Привет!» Слышу я за спиной приятный женский голосок. Поворачиваю голову. Незнакомка. «Мы разве знакомы?» Спрашиваю я. И ответом мне... «А что, нам может помешать вот так вот прямо сейчас познакомиться?» Улыбается она мне. «А красиво! Милая девочка! Небольшого росточка, длинные каштановые волосы. Глаза серые, наверное, а может и голубые. Понять не могу. Носик маленький и курносый. А вот губки весьма пухленькие и рот большой. Но он ее не портит, скорее больше женственности придает ее облику». И улыбается, широко так улыбается. Я сам не ожидая себя, растягиваю рот в ответной улыбке. «Меня Нов зовут», — говорю я. «А как вас, прелестное создание? И откуда вы тут появились? Раньше в Академии я вас как-то не видел. Вы тут недавно, наверное?» «Третий день как», — отвечает она. «Можешь обращаться ко мне, Атари. Я южанка. Вот родители меня прислали сюда учиться магии». «Южанка — это как? Улыбаюсь еще шире я. Тут живут северяне, и всех, кто южнее, их так и называют, южане или южанки, как в твоем случае. И жители империи Заката, и империи Юга, и Султаната, и многих других. Потому я и уточняю. а конкретно откуда с юга. «Имперский говор мой разве не чувствуешь?» — удивляется она. «Да как-то, если честно, я в этом не разбираюсь», — пожимаю я плечами. «Сам с большим акцентом разговариваю. Свой говор у меня тоже южный, по местным меркам». «Так ты же, говорят, герцог, то есть наследник Тиру», — говорит она. Но прозвучало это из ее уст как-то совсем по-простому, без всякого пиетета. «Герцог и вдруг южанин? Ах да, господин Нуреддин, мое почтение!» «И совсем не боишься?» — хмыкаю я. «С чего, кстати, вы там в своей Южной империи так Нуреддинов побаиваетесь? Сказки древних?» «Почти угадал», — отвечает она. «Далеко не каждый им может стать, и это раз. Ну и наделали они дел в тех войнах, что велись когда-то между нашими государствами. Да война и сейчас официально не прекращена. Мы с вами, мой герцог, в состоянии войны находимся», — улыбается она. «Все так», — киваю я. «Это что-то меняет?» «Ну, кое-что для меня точно меняет. И наоборот, радует. Значит, я нашла того, кому меня просили передать одну корреспонденцию», — загадками говорит она. Я с возросшим удивлением смотрю на девушку. А ведь мы так и стоим на дорожке, ведущей к моей гостинице. «Что-то мутит, девчонка!» — влезает в наш разговор все это время молчавший Улос. А девушка идет в атаку. «Ты домой сейчас?» Киваю. «Не пригласишь ли даму на чашечку кофе?» — уточняет она. Пожимаю плечами. Удивлен. «Я там сейчас один живу и кофе сам не готовлю. Не умею почти», — говорю я. «Не вопрос», — отвечает она, как само собой разумеющееся. «И сама сделаю. Я в этом мастерица. Могу и ужин приготовить», — предлагает она. Я же, вспомнив любимую поговорку Стани, добавляю. «Плавно переходящий в завтрак?» Она на меня стрельнула глазками удивленно. «Так быстро?» Потом быстро поправилась. «Ну, в принципе, почему бы и нет, раз есть обоюдное согласие в этом вопросе?» И тут опять Улос влезает. «Значит, ее согласие уже есть. Вот дает деваха!» Я же тяжко вздыхаю. «Ну, если только всю ночь ты мне массаж будешь делать, на большее я пока, увы, не способен». Неподдельное удивление у нее на лице и немного разочарования. «Или ты не мастерица в массаже?» «А в чем еще тогда мастерица?» Спрашиваю я, шутя. Мне этот разговор все больше начинает нравиться. «Ну, массаж у нас обучали, да и практика была», — отвечает она честно. «Могу танцы устроить, чтобы, ну, ты смог». «А, ты про это», — отмахиваюсь я. «Сам себе удивляюсь, как я спокойно на эти темы с ней могу говорить. Зацепила меня девчонка. Сильно чувствую, зацепила. И куда только мое опустошение эмоциональное делось? Мне просто хочется смеяться и радироваться». Потому отвечаю честно. «Мучаюсь я с этим. У меня тут что ни помощница, то красавица. И с этим делом у меня проблем нет. Хотя я еще и мальчик к своим годам. Но у меня запрет». «От кого?» — удивляется она. «От учителя моего», — отвечаю я. «А, как Нуреддина?» Тут же делает она большие глаза. «Это как-то связано с магией». Киваю. «Угадала. Вот жду приезда учителя. Должен к лету приехать. Надеюсь, даст разрешение на общение, полное общение с женщинами». «А ты уже женщина?» Она мотает головой. «Нет, конечно, до свадьбы ни-ни». А потом хитренько так кидает на меня взгляд. «Но есть же другие способы, чтобы и радость общения доставить любимому, и девственницей при этом остаться». Я же принял наш откровенный тип разговора, когда обо всем можно говорить открыто, не завуалированно. «Я в курсе», — отвечаю я, вздыхая. «Предлагали и не раз, но нельзя, увы, только массаж во все тело. Ну и радость общения. Ты как, ночь у меня провести?» Сам не ожидал от себя, что задам ей такой вопрос. Долгий и внимательный взгляд. А потом... «Я южанка, и игрушкой в чужих руках никогда не буду. Ты последствия себе представляешь?» «Не от моих родителей, а от меня», — пожимаю плечами. О каких тут последствиях меня предупреждают? Ну, мы кофе попьем, массажем займемся. Я уже чувствую, что реально меня несет сегодня на эмоциях. Мои друзья под ударом. Возможно, погибнут сегодня. А я тут шашни развожу. А с другой стороны, жизнь есть жизнь. И она продолжается. Да и понравилось мне с этой красавицей. Простой и нежной общаться. Даже не думала, что все так просто получится. Неожиданно выдает она. Что получится? Делаю я стойку. Да и Улас явно хмыкает удовлетворенно. «Давай не тут об этом говорить», — предлагает она. «Я сейчас за письмом схожу. Подождешь меня вон на той приметной скамейке?» Киваю. «Хорошо», — отвечаю я. «Не задерживайся, а то я сегодня что-то в столовую не ходил. А мне кто-то пообещал угостить не только кофе, но и ужином, плавно переходящим в завтрак».